Глава третья. По последней переписи населения в городке насчитывалось порядка 150 тысяч лиц обоего пола. На заводе имени командарма работало порядка 12 тысяч человек. В первый рабочий день 1962 года на крупнейшем заводе Новореченска, как обычно бывает, стартовала агитационная работа с целью снижения расценок оплаты труда во всех без исключения подразделениях завода. Перед руководством поставили серьезную задачу – снизить расценки сразу на 30-35%. Однако работяги ворчали и как могли сопротивлялись этому новшеству. Самым упрямым оказался сталелитейный цех. Руководство завода решило изменить там расценки только в конце мая. Беда никогда не приходит одна. Именно на день защиты детей 1 июня Центральное радио сообщило о временном повышении цен, а именно до 35% на мясо, молоко и другие продукты. Новость повергла в шок не только жителей Новореченска, но и всю огромную страну. В сообщении, хорошо поставленным голосом, дикторы сообщали, что последние несколько лет правительство ежегодно снижало цены, забыв упомянуть, что всего на несколько копеек и на товары, в основном пользующиеся малым спросом. В городке в те годы жить было тяжело почти всем. Несмотря на то, что война закончилась более четверти века назад, проблема жилья решалась крайне медленно. Очень многие до сих пор жили в бараках, те же, кто снимали комнату, платили за нее почти треть зарплаты. Новореченск считался молодежным городом, соответственно, и отношение к горожанам было пренебрежительное. Повсеместно пустые прилавки, хроническая нехватка мяса и молока, новое повышение государственных цен автоматически повышало и рыночные. За элементарной картошкой на базаре порой очереди выстраивались уже с часу ночи. Рабочие завода имени командарма по дороге на работу и прямо в цехах горячо обсуждали страшную новость, матерились от бессилия. Тем не менее, никто из них даже не помышлял о забастовке. Они всего лишь решали, как будут жить дальше. Тем не менее, их высказывания стали известны и высшему руководству завода, и местным партийным функционерам. В Сталелитейный прибыл сам директор завода Куракин. Если бы у него хватило здравого смысла просто по-человечески выслушать народ и посочувствовать, весьма вероятно, что никакой трагедии не случилось бы. Но Куракин повел себя как заправский барин. Увидев подошедшую торговку с пирожками, коротко бросил: «Не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером». Конечно, он не знал всемирной истории. Весьма похожую фразу произнесла одна глупая французская королева, за что, правда, поплатилась головой, причем не только своей, но и головой своего венценосного супруга. И в Новореченске эта директорская фраза также стала исторической. Именно она стала последней каплей терпения рабочих. Кто-то из работяг крикнул: «Так они над нами еще и издеваются!» Все присутствующие разделились на группы. Первая, во главе с рабочим Власовым, пошла в помещение компрессорной завода и включила гудок. За этот гудок его потом посадили на 10 лет, однако в родном городе его больше никто не видел. В приговоре фигурировали 5 человек, и в нем доведенных до отчаяния рабочих обозвали уголовно-хулиганствующими элементами. Другая группа отправилась по цехам, они предлагали рабочим остановить работу своего завода, а заодно и других предприятий города. Лидера в этой группе не было, по чьей инициативе началось это движение, так и осталось неизвестным. Просто люди взяли, да и выплеснули все невзгоды, которые они терпели. Все произошло совершенно спонтанно. Их не надо было агитировать за забастовку. Работа целого завода моментально остановилась. Масса людей росла, как лавина. Все вышли из цехов, заполнили площадь перед заводоуправлением. Эта площадь не вмещала всех рабочих. Для того, чтобы привлечь к своему бедственному положению внимание руководства области и самой Москвы, был остановлен пассажирский поезд. Движение поездов на этом участке остановилось. Обстановка накалилась до предела. Цеховой художник рисовал плакаты: «Мясо, масло, повышение зарплаты. Нам нужны квартиры». Их вынесли из завода и укрепили на одной из опор железной дороги. На тепловозе пассажирского поезда кто-то написал «Хрущева на мясо». Этот хлесткий лозунг видели и в других местах города. К заводскому гудку присоединился и гудок тепловоза. Рабочие других смен, жители поселка, услышав гудок, стали стекаться на площадь. Общественные дружинники попытались призвать к порядку, бесполезно. Руководство города даже не пыталось вести переговоры. Днем по толпе пронеслось: «Милиция приехала!» На машинах из соседнего города прибыли милиционеры. Они стали в шеренгу, но, увидев надвигавшуюся на них толпу, тут же рассредоточились. Рабочие не тронули двух милиционеров, не успевших убежать. Забастовщики посоветовали отставшим служителям закона не совать нос к рабочим. Руководство областного КГБ смогло внедрить в толпу своих сотрудников для проведения скрытой съемки. День выдался жарким, всем жутко хотелось пить. Непонятно откуда, к площади подъехала машина, загруженная ящиками с газировкой. Отправившие ее люди очень надеялись на давку и панику. Здравый смысл бастующих победил. Провокация не удалась. Тем не менее, пьяных в толпе было много. В основном, по старинной русской привычке, тяпнули с горя. Только к вечеру к месту забастовки прибыли отряды воинских подразделений, пока без оружия. Солдаты подходили к массе людей и моментально поглощались толпой. Рабочие и солдаты братались, обнимались, целовались. Офицеры с трудом уводили солдат из толпы забастовщиков. С балкона строящегося крыла завода управления пытался выступить первый секретарь областного обкома КПСС, окруженный чиновниками. Стоящих внизу людей оскорбило его недоверие, отсутствие желания поговорить с ними на равных. В него полетели камни, на площади появились бронетранспортеры с офицерами. Но людей уже было не остановить. Офицеры, в буквальном смысле слова, почувствовали силу и мощь рабочих рук. Тяжелые военные машины раскачивались рабочими с поразительной легкостью стороны в сторону. Полковники и майоры болтались на сиденьях в бронетранспортерах. Утихомирить рабочих им было не под силу, бронетранспортеры уехали. Козырек подземного перехода в мгновение ока стал народной трибуной. С утра следующего дня дорога вдоль завода была оцеплена вооруженными автоматами-солдатами. Поодаль стояли танки. Заводское начальство и партийные боссы потребовали от бастующих немедленно выйти на работу. Днем опять собралась толпа в несколько тысяч человек. Пришли рабочие других заводов. Толпа двинулась к центру города. По пути в колонну вливались рабочие соседних предприятий. Появились красные знамена, портреты Ленина. Народ затянул революционные песни. Все верили в свои силы, в справедливость своих требований. На мосту через реку встретили кордон из двух танков и уже вооруженных солдат. «Дорогу рабочему классу!» — донеслось из толпы. Солдаты не стали препятствовать людям и сами помогали им преодолеть препятствия. Возле памятника Ленину тоже стоял танк. Его облепила детвора, на него залезли студент. Он был полностью ослеплен. Именно это вывело из терпения танкистов, не выдержали нервы, жахнули холостым. В домах посыпались стекла, здание горкома партии окружено солдатами. Почти все они из кавказских регионов, чтобы исключить очередного братания с народом. Оцепление переругивалось с напирающей толпой. Один солдат не выдержал и ударил женщину прикладом. После этого народ пошел на штурм. Горком мгновенно захватили, начался митинг. По толпе пронеслась весть, что ночью утром проводились аресты, многих арестованных избивали. Двинулись к отделу милиции. Еще один солдат из оцепления замахнулся на рабочего автоматом. Тот выхватил его из рук и мгновенно был убит пулей, выпущенной сослуживцем. Началась стрельба. Народ побежал внутрь отдела милиции. Рабочие забегали в пустые камеры, где их закрывали снаружи на засов сотрудники КГБ и милиционеры. На площади снова грянули выстрелы. С разных мест неслось: «Не отступаем! Они стреляют холостыми!» И толпа вновь подалась вперед. Задние ряды толкали людей вперед, совсем не зная, что происходит впереди. Солдаты стреляли поверх голов, по деревьям. Вниз полетели раненые и убитые дети. По свидетельствам очевидцев, погибли дети не старше 8-10 лет. Второй зал был уже по толпе. Из дела исчезли документы, свидетельствующие, что на крышах сидело 10 снайперов. Также было установлено 2 пулемета. Документально подтверждено, что накануне событий в гостиницу городка приехали музыканты в количестве 27 человек, которых вместе с дирижером немедленно поселили на втором этаже, предварительно, бесцеремонно выселив всех имевшихся в наличии постояльцев. Вся площадь была залита кровью. На солнце она быстро засыхала, и вся площадь была в бурых пятнах. На следующий день рано утром ее пытались сначала смыть струей из пожарной машины, затем пригнали машину со щетками, а после, отчаявшись смыть следы массового убийства, просто взяли да и заасфальтировали всю площадь. В этот же день вечером на этой же площади организовали танцы для молодежи. В городе ввели комендантский час, правда, ненадолго. По заводам распространили слух о возможной высылке всех жителей без исключения. Начались аресты. По ночам иногда в солдат летели из-за углов камни. В результате этой забастовки рабочих в городе резко улучшилась ситуация с продовольствием, значительно увеличилось строительство жилья, однако прежние расценки труда назад не вернули.